Глава 14. Боль сменилась яростью еще на подъезде к моему дому. Слезы высохли, оставив на щеках дорожки. Сердце перестало болезненно сжиматься при каждой мысли об Эльдаре. Вместо этого внутри разгорался огонь, чистый, яростный гнев, придающий сил. Меня подставили, и я не собиралась с этим мириться. Швырнула сумку на диван и включила ноутбук. Нет, я не сдамся. Не позволю обвинить себя в предательстве, которого я не совершала. Не позволю Виктору разрушить мою жизнь. И не позволю Эльдару так просто от меня отказаться. Пока ноутбук загружался, я пыталась собраться с мыслями и составить план действий. Кто-то использовал мой компьютер для передачи информации. Кто-то сфабриковал против меня улики. Кто-то хотел, чтобы Эльдар меня возненавидел. Но кто? Виктор? Очевидно, он был замешан, учитывая его звонок и угрозы. Но как он получил доступ к моему рабочему компьютеру? Он никогда не был в офисе Phoenix Investments. У него не было возможности физически подойти к моему рабочему месту. Кто-то из своих. Кто-то, у кого был доступ к моему компьютеру и достаточно технических знаний, чтобы замести следы. Маргарита? Возможно. Она всегда смотрела на меня с плохо скрываемой ненавистью. Она была влюблена в Эльдара, это все видели. Могла ли она пойти на такое из ревности? Вопрос в том, как она могла связаться с Виктором, и были ли у нее достаточные технические навыки. Начала искать в телефоне номер Веры Плотниковой, специалиста из IT-отдела Феникса. Мы несколько раз обедали вместе и обсуждали офисные сплетни. Она была одной из немногих, кто проявлял ко мне искреннюю доброжелательность. Нашла. Набрала номер, молясь, чтобы она ответила. «Алло? Саша?» В ее голосе слышалось удивление. «Ты где? Тут такие слухи ходят». «Вер», — перебила ее, не желая тратить время на обсуждение офисных слухов. «Мне нужна твоя помощь. Это очень важно». Пауза. «Что случилось?» «Меня подставили. Кто-то использовал мой компьютер для передачи информации конкурентам. Теперь меня обвиняют в промышленном шпионаже». «Чёрт», — выдохнула Вера. «Так вот, что произошло. Все говорят, что тебя уволили, но никто не знает, почему». «Да, и мне нужно доказать, что я этого не делала. Ты можешь мне помочь?» «Как?» «Нужны логи активности с моего компьютера за последние 2-3 недели. Время входа в систему, IP-адреса. Все, что может показать, что кто-то использовал его удаленно или в нерабочее время». Снова пауза, более долгая. «Саша, ты понимаешь, о чем просишь? Если я предоставлю тебе эту информацию, я нарушу протокол безопасности, могу потерять работу». «Знаю», — прикрыла глаза, чувствуя укол совести. «Я бы не просила, если бы не была в отчаянии. Меня обвиняют в предательстве, которого я не совершала. Я потеряла не только работу, но и...» Голос дрогнул. «И человека, который стал мне дорог». Молчание. Я почти физически ощущала ее сомнения. «Я не могу передать тебе логи», — наконец сказала она. «Но я могу посмотреть их сама. Скажи, что именно ты ищешь». «Любая активность в нерабочее время. Особенно поздно вечером или ночью. Любые подключения с незнакомых IP-адресов. Особенно в последние 2 недели, до того, как начались проблемы с клиентами». «Хорошо. Дай мне пару часов. Я перезвоню». «Спасибо, Вер. Я твой должник». «Пока не за что», — ответила она и отключилась. Следующие 2 часа я ходила по квартире кругами, периодически проверяя телефон. Казалось, время невыносимо замедлилось, каждая минута тянулась целую вечность. Наконец зазвонил телефон. «Я нашла кое-что интересное», — сразу сказала Вера без приветствий. «Последние 2 недели кто-то действительно подключался к твоему компьютеру удаленно. Всегда около полуночи, после того, как ты уходила. И всегда с одного и того же IP-адреса. Сердце ёкнуло. Это был шанс. «Ты можешь отследить этот адрес?» «Уже. Это городская сеть, мобильный интернет. Но я нашла кое-что еще. Этот же IP-адрес использовался для входа в систему с другого компьютера в офисе». «Чьего?» — спросила, уже догадываясь об ответе. «Маргариты, этой крысы, секретарши Вересова». «Конечно, она. А кто же еще? Ревность, возможность доступа к моему компьютеру, неприкрытая ненависть». «Спасибо, Верочка. Ты мне очень помогла». «Саша». Ее голос стал серьезным. «Будь осторожна. Если она действительно замешана, то речь идет не просто о мелкой мести. Это серьезное преступление». «Знаю, но я должна очистить свое имя». Попрощалась с Верой и задумалась. «Маргарита. Но какое отношение она имеет к Виктору? Как они вообще могли познакомиться?» «Если Виктор — сын владельца Меркурия, то Маргарита могла контактировать с ним по работе. Возможно, они сговорились против меня? Она из ревности, он из мести, за то, что я его бросила». «Но для того, чтобы подтвердить эту теорию, нужны доказательства их связи. Как их найти?» Вновь взяла телефон, начала просматривать социальные сети Виктора. После расставания мы удалили друг друга из друзей, но его профиль был открыт. Виктор всегда любил демонстрировать подписчикам свою идеальную и роскошную жизнь. Пролистывала фотографии одну за другой. Вечеринки, дорогие рестораны, отдых на яхте, типичный профиль золотого мальчика-переростка. И вдруг замерла, вглядываясь в одну из фотографий. Групповой снимок в каком-то ресторане, сделанный неделю назад. Виктор в центре, в окружении друзей. И среди них? Неужели? Увеличила изображение. Да, ошибки быть не могло. На фотографии рядом с Виктором, слегка прислонившись к его плечу, сидела Маргарита, улыбающаяся с бокалом шампанского в руке, пытающаяся прикрыть им свое лицо. Они не просто знали друг друга. Они тесно общались. Это было доказательством, пока не решающим, но уже чем-то. Теперь нужно было выяснить, насколько тесно они связаны и где они могут встретиться снова. Я прокрутила фотографию вниз и прочитала подпись. «Пятничный вечер в лучшей компании». Хэштег «Друзья», хэштег «Шепот», хэштег «Пятница». Модный бар в центре города. Один из любимых Виктором. Если эта встреча была регулярной, возможно, они соберутся там снова. Сегодня как раз пятница. Посмотрела на часы. До вечера еще есть время. Но если они придерживаются расписания, то, скорее всего, будут там около 9 или 10. Решено. Я поеду туда и посмотрю, что смогу узнать. Приняла душ, переоделась в черные джинсы и темно-синий свитер. Ничего привлекающего внимания. Пришлось надеть парик. Он остался у меня со студенческих времен, когда мы дурачились с одногруппниками. Темное каре совершенно меняло мой образ. Минимум макияжа, очки. Я смотрела на свое отражение в зеркале и пыталась убедить себя, что поступаю правильно. Что слежка за бывшим и коллегой — это не безумие, отчаяние, а логичный шаг в расследовании. К бару я подъехала около 9 вечера. Припарковалась на соседней улице и некоторое время сидела в машине, наблюдая за входом. Группы молодых людей заходили и выходили, смеялись, курили на улице. Обычная пятничная ночь в модном заведении. И вот около 9:30 я увидела его. Виктор в своем идеальном пальто и с идеальной укладкой вышел из такси и направился ко входу. Сердце забилось чаще, но не от былых чувств, а от адреналина. Я была на верном пути. Подождала еще 15 минут, прежде чем выйти из машины, направиться к бару. Внутри было шумно и многолюдно. Играла музыка, люди танцевали, разговаривали, смеялись. Я старалась держаться в тени, не привлекать к себе внимания. Пробралась к бару, заказала бокал вина, хотя пить не собиралась. Мне нужна была маскировка. повод находиться здесь.